Глава 13. Алекс. Дверь с грохотом распахнулась, разбудив заложников. И ворвался оборотень. Его добрые глаза были полны страха. Но затем он опустил свою маску оборотня, и под ней его взгляд стал суровым. «Вставайте! Все! На выход!» Мы начали заторможенно подниматься на ноги, пока он не накричал на нас, приказывая пошевеливаться. Да так, что даже Рой поторопился. Кэрол выходила последней, и я потянулась, чтобы взять ее за руку. Нас провели по длинному коридору, затем мы свернули в вестибюль, и я внезапно ослепла. Когда ко мне вернулось зрение, результаты ограбления предстали во всей красе. Вестибюль банка был залит светом. Два окна передней стены отражали ярко-белые лучи высоких прожекторов снаружи. Патрульные машины и бронированные фургоны свод окружили угол улицы, темные фигуры сидели на корточках возле машин. Высокое окно, за которым занимался тусклый серый рассвет, было разбито. На мраморном полу под окном сверкали осколки. Свет вертолета, блуждающий по вестибюлю, остановился на заложниках. Нас всех собрали и заставили сесть перед кассами банков в два ряда. Позади касс монстры в масках низко пригнулись, держа оружие на уровне касс и прицелившись нам в спины. Я оказалась рядом с коридором, напротив которого стояли столы, за которыми люди в былые времена обсуждали ипотеку и кредиты. Я лихорадочно огляделась, но Кори нигде не было видно. Его не было среди нас. Я молилась, чтобы он все еще был заперт в той комнате и чтобы они забыли о нем. А может, оборотень забыл вытащить его? В любом случае, я была рада. Но дикий ужас брал верх над любыми другими эмоциями. Когда Дракула с открытым лицом прогуливался перед испуганными заложниками в ярком свете полицейских фонарей. Мне показалось, что он выглядел еще более потрёпанным. Под его безжизненными глазами висели тяжелые мешки, а тусклые каштановые волосы были растрёпанными и сальными. Когда он заговорил, его ровный голос был хриплым, что натолкнуло меня на мысль, что он длительное время вел переговоры по телефону. «Я предупреждал вас, сержант», — прохрипел Дракула. «Терпение лопнуло». В толпе снаружи раздался голос из рупора. Высокий, полный, седовласый мужчина в форме стоял в первых рядах. Его слова доносились сквозь разбитое окно под потолком. «Подожди, Винс! Не делай того, о чем будешь жалеть!» «Я настоятельно рекомендую вам последовать своему собственному совету, сержант». Дракула Винс стоял перед небольшой армией снаружи так спокойно, точно артист перед восхищенной публикой. Откуда-то из глубины банка раздался звук разбитого стекла, заставивший Винса остановиться, но лишь на мгновение. И тогда я поняла, что Фрэнки тоже не было с нами. «Боже, Кори!» «Камеры снимают?» — спросил Винс. «Вы можете не пускать прессу, но я знаю, что у кого-то есть мобильный телефон. У кого-то всегда есть телефон. Будьте внимательны, потому что я повторяю это последний раз. Фургон. В переулке за зданием. Безопасный проход. Без фокусов. Я возьму с собой 4 заложников. По пути я буду выпускать их по одному. Когда мы окажемся в Мексике, я отпущу последнего. А если этого не произойдет?» Он остановился и вытащил пистолет. Какой-то полуавтоматический кольт. И продолжил идти ко мне. «Если этого не произойдет, мы убьем всех по очереди. По одному заложнику в минуту. Пока я не получу того, что хочу. Он закончил речь, поравнявшись со мной. Бросил на меня короткий взгляд и погладил по голове, как собачонку у его ног. Грабитель коснулся пальцами пряди моих волос. «Да, ты производишь сильное впечатление. Вставай!» Не дожидаясь моего подчинения, он схватил меня за волосы и дернул. Я подавила крик и вскочила на ноги. Блуждающий вертолет направил на нас свой прожектор, а Винс спрятался за моей спиной, защищаясь от снайперского прицела. Одной рукой он схватил мои волосы, прижимая пистолет у меня за ухом. Несколько выстрелов раздалось в коридорах банка, заставив всех вздрогнуть и ахнуть. «Кори. Там Кори и Фрэнки». Офицер начал что-то говорить в рупор, но Винс был непреклонен. Щелчок предохранителя прозвучал так громко, словно смертельный выстрел, и его голос прогремел у меня в ушах. «Не обращайте внимания на наркомана за кулисами!» Сухо рассмеялся Винс, а затем дернул меня за голову. «Тик-так, сержант! Время пошло!» В рупор что-то сказали, но я едва расслышала. Я поняла только, что это не было незамедлительным согласием предоставить Винсу то, чего он хотел. Мои конечности стали ватными от ужаса. Я изо всех сил пыталась думать о чем-то самом важном, пробудить свои самые теплые воспоминания из жизни, которая вот-вот завершится для меня. Но я могла думать только об этих секундах, которые утекали как песок сквозь пальцы. Я попыталась сосчитать их, но сбилась со счета. Сколько у меня осталось? 40? 30? Внезапно низкий хриплый голос, который я так хорошо изучила за последние 3 дня, раздался позади нас, прорвавшись сквозь мою панику. «Отпусти ее, или я убью тебя». Кори 10 минутами ранее. Началось. Я услышал шаги, приглушенные крики, с грохотом открывающиеся и закрывающиеся двери. Казалось, что страх 50 человек вырвался наружу из открытых кабинетов, в которых их держали. Я тоже был заперт, один, вдали от всех. Вдали от Алекс. Никто не пришел за мной. Вероятно, оборотень забыл обо мне, но времени на раздумья не было. Дверная ручка была снята и переставлена так, чтобы запирать замок снаружи. Будь у меня отвертка, я был бы свободен через минуту. Мне пришла в голову мысль действовать подручными средствами. Вместо отвертки — канцелярские ручки на столе. Нет, еще проще. Я схватил стул и выбросил его в окно. Какофония была оглушительной. Я ожидал, что за мной придет один из монстров и заберет меня. Но коридоры были пусты. Все были снаружи, в вестибюле. До меня донесся голос, говорящий в рупор, и ответ Драка. Еще я услышал, как волна паники прокатилась по толпе заложников. Алекс была среди них. Я прокрался по коридору. У меня не было никакого плана, только нелепая надежда, что, возможно, какой-нибудь головорез из команды монстров оставит пистолет на самом видном месте как раз для меня. Но я бы не торопился им воспользоваться. Вместо пистолета я нашел Фрэнки. Он вышел в коридор в 10 ярдах от меня. Грабитель выглядел как статист из «Ходячих мертвецов». Одежда мешком висела на его костлявом теле, как будто он каким-то образом сбросил пару килограммов со вчерашнего вечера. Под глазами были круги. Он дрожал, как будто мы попали в снежную бурю. В его распухших, деформированных руках был полуавтоматический пистолет. Он неловко держал его, обхватив ладонью правой руки, сломанные пальцы которой торчали, как ветви голого дерева. Средний палец его левой руки лежал на спусковом крючке, а большой и указательный пальцы были похожи на фиолетово-белые сосиски. Обе руки дрожали так, что пистолет дребезжал. «Облюдок!» — прошептал он. «Этот заряжен!» С болезненным криком он нажал на курок. Я бросился в ближайший пустой кабинет, и пули попали в землю, стены и даже потолок. Серия впечатляющих промахов. За исключением одного. Тяжелая, жгучая боль пронзила мою спину под правой лопаткой. И я внезапно почувствовал, как кислород в комнате уменьшился вдвое. Я глубоко вдохнул, удивленный тем, сколько боли может принести один организм, и вскарабкался к двери кабинета, прижимаясь спиной к стене. Я подавил удушающую агонию и ужас, заставляя мое изнывающее тело шевелиться, когда Фрэнки ворвался в комнату, стреляя из пистолета. Я вцепился в его руки, когда он, спотыкаясь, поравнялся со мной, направив их вверх так, чтобы его следующие выстрелы попали в потолок. Посыпалась штукатурка. Схватив его руки, я ударил их о стену. От новых переломов он заорал. Пистолет упал на землю. Я схватил Фрэнки за сальные волосы и опустил его голову, одновременно поднимая колено. Раздался жуткий хруст, когда я почувствовал, как его нос разбился о мое бедро. А затем его тело обмякло. Отпустив его, я наклонился, чтобы поднять пистолет. У меня потемнело в глазах от боли. Мне не хватало воздуха, словно меня разрывало на части в вакуумном пространстве. Мои легкие, особенно правое, казались невероятно тяжелыми, и я испытывал самое странное ощущение. Дышу и задыхаюсь одновременно. Я опустился на одно колено, чтобы достать пистолет. Мои руки дрожали так же сильно, как у Фрэнки, и я попытался дышать, чтобы успокоиться. Но дышал я только наполовину. Я, спотыкаясь, вышел из кабинета, останавливаясь, чтобы опереться одной рукой о стену, пытаясь справиться с головокружением. Моя рубашка и куртка были мокрыми. Я чувствовал, как моя кровь согревает кожу, не останавливаясь. Кости терлись друг о друга, когда я дышал. Каждый вдох-выдох давался мне все сложнее и сложнее. У меня было не так уж много времени. «Нужно поспешить», — подумал я, и, найдя в себе силы, поторопился в вестибюль, где увидел Драка, который держал Алекс, прижимая пистолет к ее голове перед небольшой армией полицейских за стенами банка. Крепко держа пистолет в руках, я подошел к Драку. Я должен был сдержать свое обещание. «Алекс». Во мне боролись одновременно облегчение и ужас, когда я узнала Кори. Я не смела пошевелиться, но боковым зрением видела его, стоящего позади Винса, спиной к пустому банку, вне линии огня монстров. Каким-то образом Кори приставил пистолет к голове Винса, так же, как Винс приставил свой пистолет к моей. Я почувствовала, как тело Винса напряглось от гнева. «И кому я обязан этим прекрасным сюрпризом? Оборотень выпустил тебя. Но никому нельзя доверять». «Я сказал, отпусти ее». Голос Кори звучал странно, словно он задыхался. Наверное, от страха. Я не осуждала его, ведь я сама едва соображала от ужаса. «Я убью ее», — сказал Винс, но теперь его голос дрогнул. «Убью. Ты не сделаешь этого», — выдавил Кори. «Ты отпустишь ее, иначе я тебя прикончу. У тебя есть шанс выйти. Прямиком в тюрьму?» Рука Винса сильнее сжала мои волосы. «Был там», — не в восторге. «Отпусти ее!» Снова сказал Кори и закашлялся. «Я больше повторять не буду». «Ну все уже, Винс!» Сказал офицер. «Все кончено. Опусти пистолет и отпусти заложника. Это просто». За кассовыми стойками я услышала бормотание монстров. Казалось, что вот-вот ударит молния или раздастся стартовый выстрел для гонки. Я почувствовала, как Винс ослабил хватку, а мои конечности стали ватными. «Это совсем не...» Что-то со свистом пронеслось у меня над головой. Тело Винса дернулось, слова застыли на губах. На долю секунды мне показалось, что он нажал на курок. Вот он, мой последний миг. Последние гулкие удары сердца и темнота. Но вместо этого Винс освободил мои волосы из своей болезненной хватки. Я свободна. Удар сердца. Еще один. Затем мой мир взорвался. Тяжело бронированные члены отряда СВОД штурмовали банк, бросая цилиндрические предметы, которые просвистывали над головами заложников и приземлялись за кассовой стойкой. Раздались беззвучные взрывы, как будто на банк обрушился удушающий вакуум. Ударные гранаты, как я узнала позже. В ушах у меня зазвенело, я пошатнулась, словно нетрезвая и неуклюжая. Кори повалил меня на пол, прикрывая своим телом, когда какофония выстрелов, разбитые стекла, крики и проклятия разразились вокруг нас. Бронированный член отряда СВОД подбежал к нам. «Лежать! Лежать!» — крикнул он сквозь пластиковую защитную маску, но я не слышала его, а только читала по губам. Я оглохла от реверберации, как будто кто-то играл на терминвоксе у меня в голове. Кори повел меня в сторону столов и стульев, заслоняя собой. Мы полуползком и полубегом пробирались в укрытие. Члены отряда СВОД, промчавшись мимо нас, бросились в рассыпную по всем уголкам банка. Мы были почти на месте. Оставалось около 5 футов. Когда я почувствовала, как тело Кори содрогнулось, я оказалась под ним, и его тело обмякло. «Кори! Кори!» Я выползла из-под него, и первое, что увидела, была дыра в его куртке на спине под правой лопаткой. Темное пятно крови расплывалось вокруг него и продолжало растекаться ниже, к поясу его джинсов. Моя кровь прилила к ушам, заглушая металлический звук ужаса. «О, Господи!» Я схватила его за руку и помогла подняться на колени. «Нет, нет, нет! Вставай! Пошли, мы почти на месте!» Томительно долго он поднимался на четвереньки. И я чуть не закричала, когда он закашлялся, и кровь брызнула на пол. «Не могу дышать!» — прохрипел он. «Идем, идем!» Я почувствовала, что хаос улегся, но не хотела рисковать. Я усадила его и протиснулась между ним и столом, стараясь не обращать внимания на то, каким пепельно-бледным внезапно стало его лицо. А кровь окрасила его губы. Я обхватила его левой рукой, удерживая в вертикальном положении, и прижала правую ладонь к огнестрельному ранению в его спине. Кровь была горячей, и её было так много. «Повреждено легкое», — подумала я, вспомнив дело, связанное с неудачной трахеотомией, которое у меня когда-то было. Кори ловил ртом воздух. Из уголка его рта потекла красноватая пена. Я надавила сильнее, как будто это могло предотвратить его смерть. «Не бросай меня», — прошептала я ему на ухо. «Останься здесь, со мной». Он ничего не сказал. Не мог. Судя по резкому тяжелому хрипу, это было все, на что у него еще оставались силы. «Помогите! Помогите ему!» — закричала я, срывающимся от страха голосом. Отряд «Свод» теперь слонялся без прежней спешки, успокаивая испуганных заложников, которые разлетелись, как птицы, по всему вестибюлю. Битва закончилась, и, похоже, монстры потерпели поражение. Винс лежал в центре вестибюля, где его убил снайпер. Я отвела глаза от ужасной картины. Последствия выстрела в голову. «Помогите ему кто-нибудь!» Я снова закричала и готова была расплакаться от облегчения, когда офицеры двинулись в мою сторону. «С тобой все будет хорошо», — сказала я Кори. «С тобой все будет хорошо». В ответ Кори тяжело привалился ко мне. Его голова склонилась на бок. Его дыхание стихло до едва слышного шепота. «Нет, Кори, пожалуйста, не покидай меня!» Ответа не последовало. Его глаза были наполовину открыты, остекленевшие от боли, а рот беззвучно шевелился в попытках вдохнуть. Затем меня окружили несколько пар ног. Это был отряд «Свод» и медицинский персонал. Они забрали Кори из моих цепких рук и склонились над ним, лихорадочно выполняя свою работу. Офицер опустился на колени рядом со мной и задавал мне вопросы, но я почти не слышала его. Я просто смотрела, и мое сердце сжалось от ужаса, когда врач скорой помощи расстегнул рубашку Кори и воткнул что-то ему в грудь. Хлынула кровь. Кори ахнул, резко выпрямился, а затем снова опустился. Его дыхание стало глубже. Он открыл глаза и попытался найти меня. «Алекс». Я протиснулась сквозь толпу и взяла его руку в свои окровавленные ладони, стараясь не смотреть на прибор, похожий на корпус ручки, торчащий из правой части его грудной клетки. «Я здесь. Я рядом». Он слабо улыбнулся, а затем вздрогнул в беззвучном крике, когда его подняли на каталку в полусидячем положении. Врач скорой помощи наклонил его вперед, чтобы остановить кровотечение из раны в спине. Затем мы двинулись в путь. Я пробежала под утренним солнцем впервые за 4 дня и села в машину скорой помощи. Казалось, кровотечение никогда не остановится. Кровь сочилась из спины Кори и стекала по трубке в его груди. Они надели ему кислородную маску, и она запачкалась кровью, когда он закашлялся. Я сильно сжала его руку. Очень сильно. «Пожалуйста, не уходи!» — прошептала я. «Пожалуйста, останься со мной! Кори, пожалуйста, останься!» Он тяжело дышал, и дыхание казалось таким натужным и неясным от крови. Его тусклый взгляд остановился на наших сплетенных руках, его губы слегка изогнулись. Слабая версия его усмешки. Он держался. Слабо, борясь в агонии, он держался благодаря огромной любви и храбрости, которыми он обладал. Он держался ради своей маленькой девочки, ради своего отца. И мне хотелось думать, что, возможно, хотя бы с малой долей вероятности, он держался, потому что я не отпускала его.